Глава 11. Мир или война? 7 июня в полном составе заседал Королевский совет. Рядом с Генрихом II и принцами крови расположились коннетабль Ан де Монмранси, кардинал Лотарингский и брат его Карл де Гис, архиепископ Реймский, канцлер Оливье де Леквиль, президент Бертран, граф Омальский, граф Эседан, Юмьер и Сент-Андре с сыном. Виконт Дексмес в качестве капитана гвардии стоял у дверей с обнаженной шпагой. Весь интерес заседания, как и всегда, заключался в своеобразном состязании в честолюбии между враждующими домами Монмранси и Гизов, представленных в совете на сей раз самим коннетаблем и кардиналом. «Государь», — говорил кардинал Лотарингский, — «опасность велика, враг у ворот. Огромная армия скапливается во Фландрии, и завтра же Филипп II может вторгнуться на нашу территорию, а Мария Английская объявить нам войну. Государь, тут нужен бесстрашный полководец, молодой и сильный, который бы мог действовать смело и решительно, и одно имя которого уже приводило бы в трепет испанца». «Каково, например, имя вашего брата, господина де Гиза?» — иронически вставил Монмаранси. «Да, таково имя моего брата, вы правы», — отрезал кардинал. «Таково имя победителя Примеце, Ренти и Валенсы». «Да, государь, именно герцога де Гиза необходимо как можно скорее отозвать из Италии, где он испытывает недостаток в средствах, где ему только что пришлось снять осаду с Чивителлы, и где он и его армия превращаются в никому не нужную обузу, тогда как здесь они послужили бы верным оплотом против вторжения чужеземцев». Король небрежно повернулся в сторону коннетабля, как бы говоря ему ваше слово. «Государь», — заговорил господин де Монмаранси, — «отзовите армию, тем более, что это блистательное завоевание Италии, как я и предсказывал, кончается смехотворно. Но для чего вам ее предводить? Посмотрите, какие известия получены с севера. На границе с Нидерландами все спокойно. Филипп II трепещет, Мария Английская безмолвствует. От вас самих зависит, возобновить перемирие, государь, или продиктовать условия мира. Вам нужен не полководец, действующий, очертя голову, а министр, опытный и благоразумный, не ослепляемый честолюбивым пылом молодости, способный заложить основы достойного и почетного для Франции прочного мира. Нужен такой министр, например, как сам господин коннетабль», — язвительно вставил кардинал Лотарингский. «Да, как я», — надменно вскинулся Ан де Монмаранси. «Я открыто советую королю не волноваться из-за какой-то там войны, вести которую придется лишь в том случае, если он сам пожелает воевать. Внутренние дела, состояние финансов, интересы религии заслуживают гораздо большего внимания. И рассудительный дипломат нам нужен сейчас во сто раз больше, чем самый предприимчивый военачальник. И во сто раз больше иметь право притязать на благосклонность его величества, не так ли?» — едко спросил кардинал Лотарингский. «Его высокопреосвященство закончил мою мысль», — хладнокровно продолжал Монмаранси, — «и коли уж затронули этот вопрос, я дерзну попросить у его величества доказательства того, что мои миролюбивые усилия ему приходятся по душе». «Какое еще доказательство?» — вздохнул король. «Государь, я умоляю ваше величество открыто объявить о чести, оказанной вами моему дому, о согласии на брак моего сына с герцогиней Ангулемской. Я нуждаюсь в этом официальном подтверждении и в этом торжественном обещании, чтобы твердой поступью продолжать свой путь, не терзаясь сомнениями моих друзей и нелепыми нападками моих врагов». Этот смелый выпад встречен был двояко — возгласами одобрения или возмущения в зависимости от симпатии и склонностей того или другого члена совета. Габриэль вздрогнул и побледнел, но тут же приободрился, когда кардинал Лотарингский живо ответил: «Насколько я знаю, булла святого отца, расторгающая брак Франциска де Монмаранси и Жанны де Фьен, еще не прибыла и может вообще не прибыть». «Тогда можно будет обойтись и без нее», — сказал коннетабль. «Эдиктом можно объявить недействительными тайные браки». «Разумеется, можно поступить и так», — отозвался король по слабости характера и равнодушию, готовый, казалось, уступить настойчивости коннетабля. Габриэль, чтобы не упасть, вынужден был опереться на шпагу. Глаза у коннетабля заискрились от радости. Партия мира, благодаря его наглой беззастенчивости, по-видимому, решительно восторжествовала. Но в этот миг во дворе зазвучали трубы, играли какой-то незнакомый мотив. Члены совета обменялись недоуменными взглядами. Почти одновременно вошел церемониймейстер и, низко поклонившись, доложил: «Сэр Эдуард Флеминг, герольд Англии, ходатайствует о чести предстать пред его величеством». «Введите герольда Англии», — удивленно, но спокойно ответил король. По знаку Генриха вокруг него расположились дофин и принцы, а за ними остальные члены Королевского совета. Появился герольд, сопутствуемый только двумя оруженосцами. Он поклонился сидевшему в кресле королю, тот небрежно кивнул ему. После этого герольд провозгласил: «Мария, королева Англии и Франции, Генриху, королю Франции. За связь и дружбу с английскими протестантами, врагами нашей веры и нашего Отечества, и за предложение и обещание помогать и покровительствовать им, мы, Мария Английская, объявляем войну на суше и на море Генриху Французскому, и в залог этого вызова я, Эдуард Флеминг, герольд Англии, бросаю здесь мою боевую перчатку». Повинуясь жесту короля, викон Дексмес поднял перчатку сэра Флеминга. «Благодарю», — сухо обратился Генрих к герольду. Затем, отстегнув великолепную цепь, которая была на нем, он передал ее герольду через Габриэля и произнес, снова наклонив голову: «Можете удалиться». Тот ответил глубокий поклон и вышел. Спустя минуту снова зазвучали английские трубы, и только тогда король нарушил молчание. «Сдается мне, — сказал он коннетаблю, — что вы несколько поторопились, обещая нам мир и уверяя нас в добрых намерениях королевы Марии. Это покровительство, якобы оказываемое нами английским протестантам, лишь благочестивый предлог, прикрывающий любовь нашей сестры, королевы английской, к ее молодому супругу Филиппу II. Война с двумя супругами. Ну что там, что еще случилось, Флоримон?» «Государь, — доложил вернувшийся церемониймейстер, — экстренный курьер от господина пикардийского губернатора». «Будьте добры, господин кардинал, — любезно попросил король, — просмотрите почту». Кардинал вернулся с депешами и передал их Генриху. «Ну, господа, — сказал король, пробежав их, — вот и новости другого сорта. Войска Филиппа II собираются в Живе, и господин Гаспар де Колиньи доносит нам, что их возглавляет герцог Савойский, достойный противник». Гаспар де Колиньи, 1519-1572 годы, военачальник и крупный государственный деятель. С 1569 года стоял во главе гугенотов, убит в Варфоломеевскую ночь. «Ваш племянник полагает, господин коннетабль, что испанская армия готовится штурмовать Мезьер и Рокруа, чтобы отрезать Мариенбург. Он срочно просит подкреплений для усиления этих пунктов и отражения первых атак». Волнение охватило всех собравшихся. «Господин де Монмаранси, — продолжал король, спокойно улыбаясь, — не везет вам сегодня с предсказаниями. Мария Английская безмолвствует, — говорили вы, — она столько, что оглушили ее трубы. Филипп II трепещет, и Нидерланды спокойно, — говорили вы также, — а король испанский так же мало нас боится, как и мы его. Во Фландрии, видимо, идет немалая возня, так что, думается, благоразумные дипломаты должны ныне уступить место смелым полководцам». «Государь», — отозвался Ан де Монмаранси, — «я коннетабль Франции, и война мне лучше знакома, чем мир». «Это верно, кузен», — ответил король, — «и я с удовольствием вижу, что ваш воинственный дух воспрянул. Извлеките же свой меч из ножен, я буду только этому рад. Я хотел всего лишь сказать, что война должна отныне стать единственной нашей заботой. Господин кардинал Лотарингский, напишите своему брату, герцогу де Гизу, что ему следует вернуться немедленно». «Ну, а внутренние и семейные дела придется на время отложить. Что же касается брака герцогини Ангулемской, то мы, пожалуй, хорошо сделаем, если дождемся санкций папы». Коннетабль скорчил гримасу, кардинал усмехнулся, Габриэль вздохнул с облегчением. «Господа», — продолжал король, стряхнувший с себя, казалось, всю свою вялость, «господа, надо нам зрело обдумать множество важных вопросов. Сейчас мы закончим, но вечером соберемся опять. Итак, до вечера, и, Боже, храни Францию!» «Да здравствует король!» — воскликнули члены совета в один голос и разошлись.